Глава 27. Ю. Юность и я. Прошло 7 дней. Невыносимо долгих дней. По крайней мере, именно так мне кажется. И кажется не просто так, а по нескольким причинам. Во-первых, за всю неделю мне ни разу не позволили выйти из комнаты. Да что там из комнаты? Мне с кровати-то вставать едва ли не запрещалось, разве что по нужде. Во-вторых, за эти 7 дней у меня состоялось сразу несколько диалогов, из которых я выстроила цепочку произошедших событий. Оказывается, сразу после того, как я ушла от Мэтта, к нему нагрянула Амелия со своей историей. Она даже договорить не успела, как пришел и Алер, который чуть ли не с кулаками пытался выяснить, куда я пропала из его комнаты и почему меня так сложно обнаружить. Действовать было решено незамедлительно. Они каким-то неведомым образом все же обнаружили мои координаты, растолкали Маркуса, собрали небольшой отряд. В общем, торопились изо всех сил. К сожалению, не для того, чтобы меня спасти, а потому что опасались, что мое кольцо, точнее кольцо Алера, обнаружат, и построить портал к этой точке будет невозможно. Дальше, понятно, драка, кровь, выяснение, кто именно главный и почему. Вспоминать об этом даже спустя 7 долгих дней не хочется. Картинки и без того возвращаются ночами во снах и заставляют просыпаться в холодном поту. И чувствуя, возвращаться они будут долго. С этим помогает Кайт. Вот он заглядывает часто. Иногда даже чаще, чем я успеваю по нему соскучиться. Именно он едва ли не силком заставляет смотреть на все произошедшее через свою кайдовскую призму. А вот отец не заглядывал. Как мы выяснили спустя несколько дней после произошедшего, он с матушкой вообще в бегах. Оказывается, одним из аристократической верхушки, кто финансировал гильдию Решерш и всячески ее поддерживал, был именно он. И как выяснили ребята Маркуса, допросив купца по кличке Барон, про наши кандидатуры на выкачку он знал. По всей видимости, посчитал, что в такой роли мы будем более выгодными отпрысками. После всех этих, как по мне, шокирующих фактов, Кайт отметил: «Вот и отлично. Не придется официально слать его тираническую персону в задницу». Ко мне заглянула и Амелия, уже лично поведала свою не менее замечательную историю. Но если совсем вкратце, то бароном оказался именно ее отец. Он долгие годы всячески ее шантажировал, а когда не осталось рычагов, насильно выдал замуж за такого же тираничного и злобного дядьку. Как только родилась дочка, появился новый рычаг давления. Вот только у Амелии, как выразился Кайт, яйца покрепче наших. Она нашла в себе силы, чтобы рискнуть и поставить отца в неловкое положение. В общем, либо мне нужно учить Кайда этикету и искусству речи, либо стараться не принимать его зачастую грубую манеру изъясняться. В общем, ни нам с Кайдом, ни Амелии с родителями не повезло. А вот Анейс повезло. Она прямо лучилась от радости каждый раз, когда заглядывала ко мне и обнаруживала на столике снежный зефир. И вовсе даже не из-за сладостей. Причем сперва она предлагала кусочек маме, и только после отказа той принималась за угощение самостоятельно. А еще я готова поспорить, что Амелия победит в отборе. Да, его временно приостановили, но слишком уж яркие искры проходят между Мэттом и Эдель. Это заметил даже мой братец, который на подобные вещи внимание обращает разве что смеха ради. Тут, разумеется, он шутить не стал. А теперь посчитаем. Ко мне заглядывали Мари с супругом, правителем Карни, между прочим, Мэтт, Кайт, Маркус, то ли в шутку, то ли в полушутку, предложивший использовать мои умения в чарах иллюзии для королевских нужд, Ланари Лис, Кайт, Амелия, Санейс, Кайт, Кайт, Кайт. Черт, да ко мне приходил даже отец Гильяма, но не сам Гильям. Он сообщил, что теперь мне самой принимать решение по поводу заключенных договоренностей с моим отцом, мазнул взглядом по кольцу, которое снять у меня чисто физически не получалось, оставил документы на тумбе, улыбнулся и вышел. Отвратительная семейка, я вам скажу. Терпеть не могу Алеров. В общем, я созрела для побега. Хотя бы на несколько часов. Стены давят так, что вот уже на протяжении 10 минут я стою возле окна и связываю простыни между собой. Даже представлять не хочу, как это выглядит со стороны. Я не сразу замечаю, как тихо открывается дверь. Только внезапно ощущаю чужое присутствие в комнате и резко оборачиваюсь. Светловолосый придурок с темными глазами стоит в нескольких шагах и наблюдает за всем, что я делаю, с неподдельным любопытством. Разве что новую просто не протягивает. «Я все думал, когда тебе уже надоест тут пылиться?» Вместо приветствия или хотя бы вопроса про самочувствие начинает он. «Ты мог бы и пораньше заглянуть». Уж не знаю, то ли от переизбытка чувств, то ли от того, что моя импровизированная веревка никак не желала связываться, я запульнула в него всей этой кучей тряпок. «Я же должен был оставить за тобой возможность соскучиться». Он, разумеется, увернулся. «Даже не думала», — огрызаюсь я. «Мне, знаешь ли, было чем заняться». «Ах да, я совсем забыл. Ты ведь у нас такая занятая», — хмыкает Гильям, подходя к высокой тумбе и опираясь на поверхность. Именно на ней нетронутыми лежат бумаги, принесенные его отцом. «Раз уж тебе предложили подработку в тайной канцелярии, то к черту все прошлые союзы. М? А моя подработка тебя ни капельки не касается», протягиваю я, складывая руки на груди. «Оу, и правду не касается». Он все-таки проходится взглядом по бумагам и замечает отсутствие моей подписи. «Ну, тогда я пойду?» Он даже разворачивается к двери. И от всего идиотизма сложившейся ситуации меня хватает только на... «Ну ты и придурок, Гильям!» Выходит неожиданно серьезно. Даже ком в горле скапливается, но ненадолго. Набатом бьет мысль. «Мы просто заключили партнерское соглашение. Что ты еще от него хочешь? Теперь все расставлено по полочкам. Совсем скоро ты, как и обещала, поставишь подпись на брачном договоре, вы по-быстрому распишетесь и разойдетесь каждой своей дорогой. Он разбираться с живучестью женщин после рождения наследников, ты на южное побережье». «Ага, придурок», — внезапно соглашается Алер и разворачивается. В несколько шагов сокращает расстояние, между нами остается меньше метра. «Давай попробуем сначала». «Сначала?» — непонятливо переспрашиваю. «Привет, меня зовут Гильям Алер». Он протягивает руку. «Привет, я Элиан. Я тебя слышала». Неожиданно для самой себя поддерживаю игру. Пожимаю руку в ответ. Мне всегда нравился этот, казалось бы, доступный только для мужчин жест приветствия. «Что ты обо мне слышала?» Он удивляется настолько натурально, что я не могу сдержать легкий смешок. «Что ты худший из самых завидных женихов», — протягиваю я. «Может, лучший из худших?» Гильям улыбается, но руку мою не отпускает. «О да, ты смертельно хорош». Смеюсь уже в открытую. Сама не понимаю, из-за чего. «Смертельно для тебя?» «Смертельно для женских сердец», — с видом профессионала отвечаю я. «О, я еще и бабник?» И снова это неподдельное удивление. «Не доказано, но вполне возможно», — пространно отвечаю я, — сказала девушка, которая с детства блуждает по борделям и игорным домам. Он чуть наклоняется, заглядывает в глаза. Сказала девушка, которая почти вышла замуж за принца. «О, и что же, когда ждать приглашения на свадьбу? Или он узнал о твоих грязных мыслях и решил, что такая жена ему не подходит?» Его ладонь на секунду сжимает мою чуть сильнее обычного. «Не срослось, не сошлись характерами. Или он узнал, что ты не умеешь готовить, иголку в руках не держала и предпочитаешь попадать в неприятности чаепитию в женском коллективе?» «Алер». И до него наконец дошло, что дети, скорее всего, унаследуют твой дурной характер, а это ну никак не вяжется с королевским родом. «Алер, наверняка ему доложили, что тебе нравится красное вино, прогулки под луной в разбойничьих кварталах и один крайне мерзкий тип. Алер!» «Да, кажется, именно так его и зовут». Он совсем рядом и улыбается. Наверное, мне очень нравится его улыбка. От нее одновременно и тепло, и щемяще, по-приятному щемяще. «Ты невыносим». «Откуда ты знаешь? Мы ведь только познакомились». «Мой брат говорил, что ты плохой парень, и с тобой лучше не дружить». «Разве я предлагал дружбу?» Его лицо в нескольких сантиметрах от моего. «Разве нет?» «О, нет, дорогая. То, что я предлагаю, в 100 раз хуже. Как насчет просыпаться по утрам в одной постели, любить друг друга и вместе влипать в разные идиотские ситуации?» «Влипать в идиотские ситуации» звучит соблазнительно. Соблазнительными кажутся и его губы, потому я потянулась к нему первой. И действительно, за следующие 5 лет, в каких только передрягах мы не побывали. О своей беременности первенцем я сообщила, когда слишком быстро истощила свой резерв, держа магию иллюзии над целым отрядом разведчиков. Я держала секрет до последнего, потому что знала, что Гильям по-настоящему боится, что нам не удалось справиться с проклятием. А я вот почему-то пребывала в полной уверенности, что получилось. Но, ох, как он орал! Я аж залюбовалась. Думала, прибьет и меня, и отряд, и тех, за кем велась слежка. Но нет. Остыл в одно мгновение и крепко обнял. Как Кайт потом сказал, он просто побоялся, что за подобное поведение его отстранят, и он не сможет тебя опекать. С моим братом, кстати, Гильям довольно быстро нашел общий язык и даже вызвался наставлять его на путь истинный. Вот только почему-то в истинности их пути я сомневалась. Уж слишком подолгу они сидели в его кабинете за бокальчиком виски в свободное от работы время. Хотя и толк от подобных встреч был. Кайт перестал играть в азартные игры и вроде как куда трепетнее относился к своей 5-й точке, не допуская ее попадания в искусственно созданные жизненные перипетии. Вроде как даже девушку нашел, правда, пока не знакомил. Нашему сыну исполнилось 2 года. И проклятие вроде как обошло нас стороной. Вот только я все равно чувствовала напряжение Гильяма. Да и не только Гильяма, всего семейства Алеров. Они будто с опаской наблюдали за тем, что произойдет дальше. Мысленно уговорив Катрин ничего Гильяму не сообщать, в один из вечеров я поднялась к нему в кабинет с новым письмом от Маркуса. «Алер?» — тихо постучалась я. «Да?» Он в тот же момент отложил свитки в сторону и поднял на меня усталый взгляд. «Только не говори, что нас снова ждут проблемы». Гильям улыбнулся. «Я знала, что последние дни выдались тяжелыми. Помимо наших приключений в тайной канцелярии, его ждали еще и семейные дела, которые отец постоянно пытался на него переложить». «Хорошо, не буду». Я равнодушно пожала плечами, уже готовая развернуться и уйти. Победоносную улыбку удалось замаскировать за обиженно надутыми губами. «Говори». Он хмыкнул, вышел из-за стола и потянул меня к небольшому дивану, расположенному в углу. Усадил к себе на колени и только после этого повторил. «Говори». «Нет-нет, ты же сказал». Притворно вздохнула я. «Я же послушная жена». «Не испытывай мое терпение», серьезно ответил он, хотя на его губах блуждала улыбка. Его рука тоже блуждала, но почему-то по моему бедру. «Нам вновь предстоят бессонные ночи». Я театрально закатила глаза. «Опять потащишь меня по борделям?» Алер припомнил мне ситуацию трехгодовалой давности. Как будто он не понял, что это была просто шутка, как же. «А еще мы вряд ли будем посещать балы и светские приемы». Вновь вздохнула. «Нам предстоит прятаться от разбойников?» «А еще ты скоро снова станешь папой!» произнесла уже торжественно, не в силах сдержать улыбку. «Проклятие снято!» «Я знаю», — прошептал он, носом зарываясь в мои волосы. «Теперь я все знаю о тебе, потому что ты моя, а я твой». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.